«Полос, ты не видел такого?» – уточнил я. «Видел, ты такой, почти. В смысле, ты можешь быть и одержимым, и христианином. Переход из одного состояния в другое занимает секунды. Но в твоем случае упор сделан на язычество. Именно одержимость дает тебе сверхспособности. Вне его ты обычный человек. Я пока не понимаю, куда ты клонишь, но есть вопрос. Для перехода в состояние одержимости мне нужна сыворотка или твой яд. А как они становятся одержимыми? Соображаешь?» Похвалил меня змей. «Скорее всего, какой-то парный орган представленных экземпляров пропитан двумя веществами. В одном, скажем, сосуде, содержится вещество, активирующее одержимость, в другом сосуде – вещество, защищающее его от экзорцизма. Такое возможно, ошалел я, возможно и не такое. Смотри, он повернул Энтони к нам спиной и начал водить хвостом в районе его почек. Слева все было спокойно, а как только хвост Полоза приблизился к правой почке, кожа висящего чуть потемнела, и что-то внутри начало пульсировать. Вот и ответ на мой вопрос, улыбнулся змей. Он повернулся к присутствующим и тоном лектора общества знаний начал объяснять. В основе создания любого одержимого лежит принцип помещения в объект частицы языческого духа. Для идиотов поясню. После определения вида духа, которого можно привязать к смертному, в него помещают его частицу. Происходит это путем нанесения знаков определенного размера. Именно это произошло в замке Дракулы, это же произошло в Австрии. Разница только в размерах и иерархии духов. Например, меня, дракона и медведя, нужно помещать полностью, остальных, частично или не в полном размере. Вместе с символом, это и есть частица духа. В организм подопытного вводится часть сыворотки для активации одержимости. Вторая часть вводится перорально, внутривенно или внутримышечно. Он оглядел нас и спросил: «На данном этапе всем все понятно?» Вопросов не последовало, и он продолжил: «От размера языческого символа зависит сила человека в состоянии одержимости и доза сыворотки для активации. Чем меньше символ, тем слабее человечек, будучи одержимым. Ты хочешь сказать?» Начал я. «Сашок, захлопни пасть, вопросы после лекции», оборвал он меня. После приема активирующей сыворотки в теле подопытного оказываются две сущности, его и помещенного в него духа. Соответственно, в этот момент человек уязвим к экзорцизму. Для того, чтобы сделать подопытного менее уязвимым к отчитке, он должен уметь быстро отключать свою одержимость. Я умею отключать сам. Медведь и дракон заранее вводят в организм антидот, остальные употребляют его по мере необходимости. У подвешенных экземпляров нет такой возможности, и нет ее по двум причинам. Первое, переходить от одного состояния в другое им нужно очень быстро. Второе, сам одержимый не догадывается о том, что в нем сидит языческий дух. Он свято верит, что он сам экзорцист и инквизитор, что его ведет рука Всевышнего, а переход в состояние одержимости – это боевой транс инквизитора. Как показал первичный осмотр, подопытные правильно реагируют на прикосновение зямы, что говорит о наличии в их организме языческого духа. При этом, отчитка в чистом виде не дает нужного результата, что говорит о том, что человечка защищает его религия, которая и отключает одержимость. А теперь внимание, правильный вопрос. Каким образом происходит отключение одержимости? Мы молчали, опухнув от свалившейся на нас информации. «Чего молчите, духи?» С иронией поинтересовался барон у огненного волка и медведя. Те переглянулись. «Волк, скажи что-нибудь», — распорядился медведь. «В организме жертвы содержится антидот, который отключает одержимость. Содержится он, скорее всего, в левой почке, если смотреть на нашего Энтони. Но как он туда попал и как они вообще там хранятся, я даже предположить не могу. Молодец, волчара!» — похвалил волка Полос. «Соображаешь?» «Ильдар, возьми скальпель и подойди сюда. Ставлю задачу. В районе правой почки пациента ты должен снять шкуру. Диаметр среза 20 сантиметров». Едва Ильдар приблизил скальпель к телу Энтони, тот начал судорожно дергаться и мычать. «Не дергайся, тварь», — скомандовал Полос, сопроводив свои слова ударом хвостом. От удара пленный поплыл, а Ильдар быстро сделал надрез и оторвал кусок кожи. «Посмотри на внутреннюю сторону», — велел змей. «Ух ты, а вот и языческий символ». Он наполоснул кусок шкуры водой и положил на стол. Все с интересом рассматривали незнакомую руну, изображенную там. «Чья это руна, Полос?» — спросил барон. «Неважно. Важно то, что ее набили на внутреннюю часть его поганой шкурки. Спрятали, уточнил барон, именно, в правую почку ему ввели концентрации сыворотки, активирующие одержимость. В нужный момент языческий дух вбрасывает в кровь сыворотку, и британец становится одержимым. А как он выключает одержимость? Задал логичный вопрос Ильдар. Левой почкой, ответил Полос. А конкретнее я еще не знаю, заржал змей. Сейчас проведем вскрытие и все узнаем. Он подтянул к себе косок шкурки британца, долго нюхал, полил его водкой, снова понюхал, попробовал на зуб, задумчиво пожевал, сплюнул и скомандовал. Святой отец, если вы в состоянии что-то делать, пройдемте к телу. Сергей поднялся и демонстративно вытащил нож. А с ножом придется повременить, огорчил его Полос. Падре с сожалением вздохнул и подошел к бомжику. Сергей, Полос подполз к ним, в левой почке пациента содержится нечто, относящееся к христианской вере. Это что-то нужно идентифицировать и извлечь. А как? Будем читать молитвы. Отчитка, как я понял, не помогла. Соответственно, пойдем по основным. Начнем с воздравия. Воздравие результата не принесла. Падре читал основные молитвы, мы ждали, когда он затянул за упокой, кожа британца в районе левой почки начала пульсировать. Пошло говно по трубам, обрадовался Полос. Ильдар, готовься, к моменту окончания молитвы нужно будет пробить дырку в почку, большую, не меньше 5 мм в диаметре. Ближе к финалу молитвы Ильдар стоял возле Энтони с полой трубкой из стали, заточенной с одной стороны, и молотком. Диаметр трубки был больше сантиметра. Когда Сергий начал произносить во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, Полос дал отмашку и подпер тело британца хвостом. Ильдар с одного удара вогнал трубку в тело пленного, тот только застонал. Мгновение, и из трубки начала вытекать не кровь, а некая субстанция молочного цвета. Падая на пол, она темнела. Вытекло немного, не больше полулитра. Ильдар, отойди от пациента, его сейчас накроет. Саша, дай мне его шкурку, велел Полос. Я быстро передал змею требуемое, тот приложил ее к ране, и британца накрыло. Он начал орать и дергаться. Полос, я обошел висящего по широкой дуге, он сейчас одержимый, правильно, то есть его можно отоварить обычными способами. Я про изгнание духа, верно, а что за гадость из него вытекала? Скажем так, смесь святой воды с растительным экстрактом трав, отключающим одержимость. И кто ее активировал? Тот самый дух, который полностью завладел телом жертвы, ухмыльнулся Полос. Он развернул пленного лицом к нам, пристально посмотрел в его лицо и спросил, кто ты, британец? Пошел ты, ответил Энтони. Пошли вы все. Неправильный ответ, парировал Полос. Зяма, твой выход. Борька соскочил со своего места, снял перчатки и подошел к Энтони. Слушай сюда, патриот, начал расписывать радужные перспективы Полос. Сейчас этот, во всех смыслах слова, еврей, будет делать тебе очень больно, очень. Поэтому, тупая британская скотина, думай, или ты сам все рассказываешь, или мы из тебя это выбьем. Зяма, Борька приложил обе ладони к телу британца. Тот выгнулся и заорал. Хватит, скомандовал змей и пообещал британцу. Следующее рукоположение будет 10 секунд, потом 20 и так далее. Выбирай. Полос, а на кой черт нам знать, кто он? Задал Борька, интересовавший всех вопрос. Если мы узнаем, кто он, это позволит нам вычислить, откуда его призвали, кто призвал, для чего и как бороться с их иерархами. Понял, кивнул Зяма и приложил руки к Энтони. На протяжении следующих 5 минут мы слушали вопли и мат бомжика и делали ставки на результат. Барон, как обычно, выигрывал. В общем, Борькины потуги ни к чему не привели. Мы расстроились. Борька, больше всех. Полос, подал голос Зимин, а пытать человека имеет смысл? Имеет, но это долго. Мы пока его в кашу не покрошим, результата не добьемся. А если химией? Спросил Волк. Ответ тот же. Я знаю, что делать. Обрадовал нас Алексей. Клизму со святой водой поставить? Не удержался Медведь. Себе поставь, парировал Алексей. Ведерную, с патефонными иголками. Полос, ты можешь заблокировать духа? Могу, кивнул он. Тебе нужна душа человека, именно. Я совершу обряд причащения и отпущу все грехи, и грешная душа его сама начнет бороться с духом. Полос задумался. Должно сработать, но мы можем потерять пациента. А ты на что? Заблокируешь духа в нужный момент и все. Принято. Ильдар, тащи свои зелья, «Падре, с вас святая вода». Минут через 40 нужный состав был готов. Сергей облачился и разжег помятое кадило. Ильдар вогнал в Энтони 5-кубовый шприц с блокиратором. Через минуту Энтони протяжно застонал. «Начинай, святой отец», – распорядился Полос. Глава 9. Новая задача. Как только Сергей начал, прибежал дежурный из состава бойцов Коваля и сообщил, что к барону прибыли важные гости. Ивлев, оставив Петровича за старшего, убыл, а Сергей продолжил. Когда святой отец закончил, к Энтони обратился Полос. «Слушай сюда, прощенный грешник, сейчас мы выпустим духа, которым ты одержим. Он снова начнет тебя атаковать. Твоя задача – не дать ему завладеть тобой. Если начнешь проигрывать, скажи нам, и мы тебе поможем. Борись, и тебе будет дарован рай». Мы еле сдерживались, чтобы не ржать. Слова о рае из уст языческого иерарха – это сильно. «Готов?» «Да», – слабо кивнул висящий британец. Ильдар ввел зелье. На протяжении следующих 5 минут Энтони выл, плевался, орал, дергался и угрожал всех убить. Потом начал затихать и простонал. «Помогите!» Ильдар тут же воткнул блокирующую сыворотку. «Как зовут твоего духа?» – резко спросил Полос. «Я не знаю», – промямлил Энтони. Он так и не сказал. «Он воин или защитник?» «Защитник. Откуда он?» «Из Англии. Место. Назови место. Старая церковь тамплиеров возле Хексхема. Это в Нортумберленде?» «Да». «Что он должен был делать?» «Следить за вами. Сколько у него иерархов?» «Я увидел только одного, языческого. Но, судя по его воспоминаниям, есть еще христианский. Сколько инквизиторов в Глазго?» 4. «Кто у них старший?» «Какой-то офицер полиции. Я его не видел. Он в возрасте и со странными усами». Полос бросил быстрый взгляд на меня. «Где тебя обратили?» «Там, в Хексхеме. Давно, в прошлом году. Они обманули меня. Сколько всего инквизиторов?» «Чуть меньше 100», простонал Энтони. «Я устал, Полос. Отдохни, мученик. Отдохни», нехорошим тоном велел змей и кивнул Ильдару. А тот, согласно договоренности, очередной раз воткнул сыворотку, активирующую одержимость. 5 минут конвульсий пленного, и на связь вышел захребетник. «Полос, тварь славянская, развяжи меня, и я разорву тебя. Я вас всех разорву». «Дурашка», улыбнулся змей, «успокойся. Драться с тобой никто не будет. Мы незатейливо грохнем твоего носителя, и ты отправишься за кромку. Надолго. А его мерзкая душонка отправится в ад. Но это же тебя не волнует?» В ответ он лишь рычал и плевался. «Будем его кончать?» уточнил я. «Непременно», кивнул Полос. «Ребятушки, запоминайте алгоритм. Зяма, берешь его руками за горло, держишь 5 секунд, отпускаешь, а потом срубаем ему башку». «Чем срубаем?» – поинтересовался Зяма. Полос оглядел присутствующих. С рубящими предметами необходимого размера был дефицит. «Что-то мы неподготовленные сегодня», – пробурчал Полос. «Совсем. Чего замерли? Ищем что-то напоминающее меч». Подвал обшмонали быстро. Ничего не нашли. Тут Петрович вспомнил, что в его кабинете висит какой-то меч, оставшийся от прежних хозяев. Отзвонились Дневальному, велели найти Марсю и отправить его за мечом. Минут через 10 явился зевающий Марса. Приперся не один, а с Загребиным. Меч тоже не забыл. Если Димка остолбенел, увидев действующих лиц, то Марса махом заживал зелье приворотного и выпустил сикача на свободу. «Дима, мы сейчас башку ему отрубим», — показал на бомжика Зимин, «и заслушаем твой доклад. Зяма, начинаем». Борька ухватил пленного за горло, Ильдар начал отсчет. На цифре 5 Борька убрал руку, а Ильдар снес Энтони голову. Димка ахнул, Сергей перекрестился, Зимин разлил всем водки. «Ну, помянем безвременно ушедшего от нас раба Божьего Энтони», — взял на себя роль тостующего Петрович, — «пусть черти приготовит ему самую большую сковородку, чтобы душа его вечно не нашла упокоения». Вопреки обряду все чокнулись и выпили. Даже офонаревший Загребин, который не знал, куда смотреть, закусив, Зимин распорядился. «Дима, что привело тебя в наши застенки?» «Это, того», — затянул растерявшийся Загребин. «Конструктивно», — одобрил он речь Загребина и произнес очередной тост. «За вышесказанное». Все снова чокнулись и выпили. «Я чего хочу спросить?» — подал голос Марса. «В подвале у Дракулы Кощей говорил, что под зельем нам нельзя спиртное. А сейчас можно?» «Можно», — кивнул Полос. «Привыкание организма уже прошло. Можешь до глаз залиться». «Дима», — вспомнил про Загребина Петрович, — «если ты пришел в себя, докладывай. Мы окружены». С набитым ртом обрадовал нас Димка. «Так, олух, прожуй и нормально объясни». Димка прожевал и пояснил. После красивого возвращения Сашки вокруг нашей базы появилось 3 наблюдателя. 3 новых наблюдателя. А сколько их всего? Уточнил я. 8. 3 местных, 2 британцев и 3 новеньких. Установить новеньких смогли? Еще нет. Последний вышел на позицию 40 минут назад. Пока сами к нему присматриваемся. Молодцы, похвалил Зимин. Продолжайте в том же духе. А можно? Димка споткнулся, быстро глянул на Петровича и исправился. Разрешите, я тут пока посижу? Разрешаю, вальяжно ответил тот. Тем временем, народ сосредоточил свое внимание на монахе. Его внимательно осматривали Ильдар, его волк и Зяма. Пока эта троица рядилась, решил пообщаться с Полозом. Слышь, хвостатый, говори, я не могу понять, вы, зверье, все древние, мамонтов, наверное, еще видели. Так почему ты блещешь знаниями, а остальные изображают даунов? Я, Сашок, самый древний из присутствующих тут. Я древнее Кощея и его семьи. Все, что изобретали те, кто появился после, мне известно, или я слышал о принципе. Поэтому я знаю гораздо больше остальных. Но остальные не вчера же родились. Они воины, Саша. Их задача хорошо убивать. Все остальное их не касается. Для остального есть я, Яга и волк Ильдара. Монах заорал. Ильдар пробил ему почку и сцеживал блокиратор зелья. Полос, Зяма задумчиво крутил скальпель в руке. Руна у него там же, что и у покойного, верно. Зяма повернулся к монаху. Татарин, отойди. Руна была чуть другой. Этот, воин, пояснил Полос. Что у нас по регламенту дальше? Озадачился Борька. Выступление святого отца, припомнил Ильдар. Падре, ваш выход. Через положенное время Сергий отслужил мессу, и мы начали общение с монахом. Как начали, так и закончили. Он послал нас далеко и надолго. Опечалились, задумались. Решили ломать человека старым дедовским способом. Марса отодвинул медиков от жертвы и отсек ему ухо. Пленный, естественно, заорал. Дальше пошло стандартное месилово. С чувством, с толком, с расстановкой. В этот момент сверху бухнула входная дверь, и появился термит. С. Начал он страдать. Я напрягся. Эта картина напомнила мне недавние события. Барон вызывает. Ленька закивал. Нехорошие предчувствия усилились. Сейчас иду. В кабинете барона помимо оного меня поджидал майор-полковник Иванов с нехорошим взглядом и очередной капитан СМЕРШа, чем-то на меня похожий. Я присмотрелся к нему, потом к полковнику. Глазки полкана судорожно бегали. Господа офицеры, поприветствовал я смертей. Реплики юного капитана о товарищах не последовало, поэтому улыбающийся барон мне велел. Присаживайся. Я уселся рядом и начал всматриваться в капитана. Он не нравился мне еще больше, чем его шеф. А где Оскар? Обратился я к Иванову. Ему поручено другое дело. А это что за недоразумение? Иванов затравленно посмотрел на барона. Тот закурил и ошарашил меня следующей новостью. Саня, ты только не ори, но Абрахам Грей сбежал от нас в Ирландию. Избежал он по милости сидящего тут полковника. Барон затянулся и взревел. Которому, бля, я башку хочу откусить. Но перед этим выбить ему глаза и нагадить туда. Каким нужно быть скудоумным бараном, чтобы так облажаться? Не зря, ох, не зря мы молчали про наши подозрения. Гбе, мля, тупое. Дегенераты и дети дегенератов. Только шакалить, да сучить и умеете, твари. Дмитрий Михайлович, из ваших слов я понял, что товарищ майор-полковник получил информацию о наших действиях от Оскара и решил затеять собственную игру. Барон кивнул. Значит, он затеял и спугнул главного подозреваемого. Не везет мне с ГБшниками. А теперь он чего хочет, а ты послушай. Александр Викторович, неожиданно начал Иванов, мое руководство вынуждено привлечь вас еще раз, но уже как снайпера. Кого? Офонарел я, снайпера. Иванов, маму твою арестовали, а в вымпеле все приличные спецы кончились. Ситуация до абсурдности напоминала мне постановку предыдущей задачи. Нет, спецы не кончились, пряча глаза, пробубнил тот. Просто привлекать кого-то со стороны опасно, а ваши характеристики? Какие в жопу характеристики? Взвился я. Я слону с 5 шагов в задницу не попаду. Ну, ты сильно-то не загибай, вступился за честь Волгал Ивлев. Я укоризненно поглядел на барона. И не смотри на меня такими страшными глазами, ответил он. Мое руководство, с нажимом на слово руководство, уже одобрило тебя как исполнителя. У меня упала челюсть. Заткнись и слушай, пробурчал барон и повернулся к Иванову. Рожай, убогий. Наш общий подозреваемый, вздохнул тот, как-то мистически ушел от нашего внимания. И что же в его бегстве мистического? Опять перебил я. Наружка довела его до квартиры. Слухачи фиксировали его присутствие в квартире до момента вашего прихода. Но как только вы подошли к дому, он исчез. Я закончу, остановил Иванов мою попытку перебить его. Слежкой за Греем занимались спецы экстра-класса. Они не могли его прозевать. Более того, на одной из стен квартиры мы нашли странные рисунки, которых раньше не было. Была изображена двери какие-то языческие символы. Предположительно, ирландские. Грей был ирландцем, не удержался я. Нет, он валлиец. Отбросим на время мистику. Заинтересовать кого-либо из этих спецов экстра-класса он ничем не мог, рискнул я задать щекотливый вопрос. Мы работаем над этим, процедил Иванов. Так вот, полтора часа назад наш беглец был замечен на барже, идущей в Северную Ирландию. Сотрудники, заметившие его, не были извещены о его бегстве, поэтому не предприняли никаких мер к его задержанию. Я повернул голову к здоровенной карте, висящей на стене за спиной полковника. Карта осталась от прежних хозяев. Нашел Глазго, где мы дислоцировались, прикинул путь до Северной Ирландии. Быстро, однако, вы знаете, куда он направился. Для нас это загадка, вздохнул Иванов. По логике вещей он должен был двигаться в сторону Лондона, а не в сторону Атлантического океана. Он пытается уйти в США, мы не знаем, вздохнул Иванов. Это не так важно. Важно только то, вы должны найти его и ликвидировать. Я проглотил вырывающиеся матюки и уточнил. Именно ликвидировать, не взять в плен или не уговорить вернуться, а не затейливо грохнуть. Да, как вы его найдете, решать вам. Но чем быстрее вы ликвидируете цель, тем лучше. Вам дается 5 дней на поиск и ликвидацию. Стоять, Зорька, опешил я. Как 5 дней? Я группу буду только сутки готовить. Никаких групп, преподнес полковник очередной сюрприз. Вы идете один. Как один? Вытаращился я на полкана. Так, один. Я иду один, переспросил я у барона. Один, кивнул он. Началось в деревне утро. Охренев, пробормотал я. А гребаный Иванов продолжил разрушать мне мозг. Завтра вечером в Эрвине вас подберет подлодка и доставит к побережью Северной Ирландии в район Уатерфута. Ваша задача – незаметно добраться до берега, пешим порядком выдвинуться в том же направлении, что и цель, настигнуть цель на марше и ликвидировать. Стоять, мне с подлодки до берега вплавь пилить. Да, для вас уже подготовили снаряжение. Полковник, ошалел я от ближайших перспектив, а ничего, что акваланг я вживую видел 2 раза. Один раз в музее, второй раз на отдыхе. Может, лучше с парашюта меня скинете? 2 прыжка у меня есть. Нет, только подлодка. Это обсуждению не подлежит. А если я не доплыву? Дмитрий Михайлович заверил нас, что доплывете. Он вообще предлагал без акваланга вас отправить. Да. Повернулся я к барону. «Шутка, Саша», — усмехнулся престарелый садист. «Знаю я ваши шутки». Чуть слышно пробубнил я, но вспомнил про поиск на марше и накинулся на полкана с удвоенной силой. «Алле, гараж, а как я его найду?» «По запаху». «Я не знаю, майор, как вы его найдете, но вы должны это сделать. В том случае, если цель покинет Северную Ирландию живой, вы можете не возвращаться. Вас расстреляют», буднично без каких-либо интонаций сообщил мне майор Иванов. Я медленно повернул голову в сторону барона. «Именно поэтому ты идешь один», — добил меня Ивлев. «Всю группу подставлять глупо. У меня отвалилась челюсть», — а полковник-майор продолжил. «Найдете цель, ликвидируете ее и с доказательствами ликвидации вернетесь на побережье. Там вас подберут морпехи. Я дико извиняюсь, а что является доказательством ликвидации? Башку ему отрезать и вам принести». Настал черед Иванова с удивлением уставиться на барона. «Он не шутит насчет головы», — улыбнулся Ивлев. «Может и притащить. Достаточно фотографий», — прокашлялся он. «Мы выдадим фотоаппарат. А из чего мне стрелять? Вам выдадут ОЗВ-96. Кого мне выдадут?» — оторопел я. «Взломщика». «Да», — кивнул Иванов. «Тяжелую самозарядную крупнокалиберную снайперскую винтовку ОЗВ-96. Это того. А, может, сразу гирю к ногам, утопить в ближайшей реке. Я как с этой дурой поплыву». «Майор, устав от моих пререканий», — повысил голос Иванов, — «есть приказ командования, и вы, как офицер специального подразделения, обязаны его выполнить. Дмитрий Михайлович», — он посмотрел на барона, — «я понимаю, что у вас свой подход к вашим офицерам». Выделив слова «свой» и «подход», продолжил он свою гневную речь, «но постарайтесь». «Полковник», — оборвал его барон, со своими офицерами я разберусь сам, своими методами. На данный момент мои люди должны исправлять ваши косяки, ваши, а не наши. Именно мои люди подписаны под вышку. Поэтому ставьте задачу и уё». На последнем слове барон споткнулся, а присутствующие и даже я судорожно сглотнули. Всем стало страшно, тон у барона был ужасающий. Он раскурил сигарету, сделал два затяга и продолжил. «Подведем итог, Бармалей, завтра утром получишь у майора Иванова две гаубицы, которые он нежно именует снайперская винтовка. До 23 часов завтрашнего дня ты под руководством Мамилюка и Олега вспоминаешь, как пользоваться этой фигней, а также как из нее попадать, как найти Лешку и свалить с нее, ты знаешь сам. В 23:30 за тобой приедет машина и увезет в порт, находишь след, идешь по нему, валишь цель, получаешь доказуху и выдвигаешься к побережью. Там тебя будет ждать три наши группы. Встречайтесь, переправляйтесь на наш берег и топайте ко мне. Я лично получу от тебя отчет и передам его майору Иванову. Вопросы, Дмитрий Михайлович?» Сразу ожил я, ибо остальные испуганно молчали. «А на кой черт мне два взломщика? Вторую винтовку отдашь присутствующему тут капитану. Он идет со мной». «Нет», — оскалился барон, — «эта плесень тыловая в трех соснах заблудится. Куда ему с тобой идти? Он будет тебя изображать». «Ась, не понял я». «Сань, приглядись к капитану», — велел барон. «Черты его лица таковы, что если его чуть подкрасить, он очень будет походить на тебя. Он такой же худой и длинный, как ты. Напялим на него форму, броник нацепим, поставим рядом Марсю, и будешь вылитый ты, ядрёна кочерышка», — выдохнул я. «Мое убытие на охоту должно пройти незамеченным, его нет, убытие твоего. Официально ты все это время находишься тут, продолжаешь, так сказать, следствие. Но так как вокруг базы наблюдателей как на собаке блох, придется устраивать этот спектакль. Завтра капитан будет ждать тебя на стрельбище уже загримированным. Ты убудешь в порт, а он вместе со стрелками сюда. Капитан», — окликнул я смершивца, — «мой тебе искренний совет, не вздумай гнуть пальцы перед моими бойцами, очень сильно сбережешь здоровье». Тот испуганно кивнул. «Если вопросов и дополнений нет», — поднялся барон, — «то давайте расходиться. Всем нужно хоть немного отдохнуть». У поднявшихся вслед за генералом офицеров не было ни того, ни другого, поэтому они быстро откланялись. Я, естественно, остался. «Дмитрий Михайлович, меня череп на эту мокруху подписал». «Да, он, родимый», — кивнул барон. «А кем сейчас трудится череп? Он же вроде в медицине». «Он в медицине так же, как ты в юриспруденции», — усмехнулся барон. «Вы еще в Волгалле грызли гранит военной науки, когда его повысили в звание и поставили во главе особого отдела при контрразведке. Именно с его подачи мы начали охоту за Штольценбергом. Негласно, и я, и Петрович, и мои группы, и часть преподов Волгаллы находимся в его подчинении. В любой момент он может отозвать нас всех с любой операции и засунуть, куда ему заблагорассудится. А кто из преподов знает о наших особенностях?» Уцепился я за слова Ивлева. Барон проскрипел зубами и перевел беседу в нужное ему русло. «Не отвлекайся, тебя выкинут в Северной Ирландии. Обстановка там хуже, чем в некоторых арабских странах, и рвалит всех без разбора. Поэтому им лучше не попадайся. Это первое. Второе. Информации об ирландской нечисти у нас мизер, только теория. Поэтому с ними будь осторожен. В лучшем случае, они будут наблюдать, в худшем, начнут охотиться за тобой. Вспомни про Германию». Третье. Беглый инквизитор пользовался языческими силами. Анализ художеств, которые остались на стенах, это подтвердил. Он нарисовал дверь в длинный портал, который перекинул его к побережью. «А кто это установил?» «Я установил. Иванов показал мне фотографии. А что мешает ему забабахать такой же портал через всю Ирландию? Судя по всему, у него только одна дверь, иначе СМЕРШи не засекли бы его на барже. Но ты не о том спрашиваешь, дружище. А о чем нужно?» «Не понял я. Как тебе встать на его след, олух?» Ивлев отвесил мне не сильного подзатыльника. «И как? Вот это?» Барон вытащил из-под стола кусок опанелки с какими-то узорами, часть портала, который рисовал наш беглец. Его особенность в том, что портал как бы метит человека, проходящего через него. След портала остается дня 3-4, потом исчезает. Соответственно, твоя задача, твоя и Полоза, найти этот след и по нему настигнуть цель. И все. Воодушевился я. «Не радуйся, балда». Видя мое воодушевление, приземлил меня барон и для верности навернул еще один подзатыльник, сильнее первого. «Беглец знает о том, что оставляет след, поэтому он будет бежать очень быстро, оставляя сюрпризы за собой. Он знает, что за ним начнут охоту, стопроцентно. Именно поэтому он пешим порядком чешет через Ирландию. Его будут прикрывать, скорее всего. Кто? Этого мы не знаем. Поэтому идешь ты, Эйполос. Твой запас удачи и опыт змея должны сделать свое дело. А если мы не успеем, ты про вышаг слышал? Так это на полном серьезе? Именно, вздохнул Эйвлев. Еще вопросы? Нет, тогда приказываю, идти спать. А следственные действия, мы без тебя закончим. Спать. Глава 10. Чингачгук Робингудович Телы утром сгреб своих снайперов, получил две винтовки и в сопровождении мата моих охламонов прибыл на стрельбище. «Саня, мать ити!» — продолжил разоряться Олег. «На кой черт нам эти бандуры? Динозавров отстреливать? Это не вам, а мне, тебе!» — подключился Мамилюк. «Тебе-то они точно не нужны. Ты с винтореза-то хреново попадаешь. Куда тебе со взломщика? И на кой ляд два ствола? Ты ими драться собрался? Кстати, да!» — поддержал напарника Олег. «Драться у тебя ими хорошо получится. Дороговато?» «Конечно. Проще два лома взять. Где ты тут ломы найдешь?» – засомневался Димка. «У танкистов наших всегда ломы есть. Тогда не нас нужно было будить, а Марсю с Миколой. Они бы тебе и танк приперли. Вы заткнетесь или нет?» – перебил я снайперов. «Уже заткнулись», – отреагировал Мамилюк. «Как партизаны в гестапо», – поддержал Олег. «Я уже собрался рявкнуть на них, но Олег, стоящий к нам лицом и, соответственно, контролирующий наши спины», вдруг подпрыгнул и забубнил: «Свят, свят, свят, изыди!» И кого-то перекрестил. Я предположил, что он увидел смершивца, загримированного под меня. «Господи, кто это?» Поддержал кореша Мамилюк и перекрестился сам. «Командир, ты глянь!» Я обернулся и сам чуть не перекрестился. Сходство было колоссальное. Капитана не только накрасили, но и прицепили на лицо какие-то нашлепки, которые выправили его черты в нужную сторону. «Здравия желаю, товарищ майор», вздохнул мой двойник. «И тебе не хворать», пробухтил я. «Это вам», он протянул мне пакет с новой распятнашкой, точно такой же, как и у него. «Саня, это кто?» Наконец ожил Димка. «Это я, мы видим», протянул Олег. «А почему тебя так много?» Он подошел к капитану, потыкал в него пальцем и с задумчивым видом вернулся на место. «Так, стрелки», я отвесил обоим снайперам по подзатыльнику, «на тему моего раздвоения не загоняемся, а идем получать снарягу и боекомплект у местного начальства. Бегом». Парни зашагали в сторону административного здания, постоянно оглядываясь. Я же начал переодеваться. «Капитан, как тебе в гриме?» «Терпимо», вздохнул он. «Долго тебя мучили?» «Полтора часа». «Надолго его хватит?» «Сказали на сутки. На ночь нужно все снимать. Утром все заново». «Ну, все не так плохо», усмехнулся я. «Это лучше, чем со мной по прериям скакать». «Где, простите?» «Не понял он». «Это лучше, чем со мной на задание идти». Капитан промолчал и еще раз тяжело вздохнул. Знал бы он, как ему будет тяжко. «Саня, кукиш тебе с маслом, а не патроны», обрадовал меня Олег. «Обоснуй». «Не понял я. Местные бюрократы заявили, что им дана указивка пустить нас на стрельбище. Распоряжений на выдачу боезапаса нет. Все претензии к контрразведке». «Капитан, я сразу наехал на смершивца. Какого полового члена тут происходит?» «Я не знаю», — заблеял тот. Распоряжение отдавал Иванов. «Тогда ноги в руки и бегом на телефон с Ивановым общаться». Смершевец стартовал в сторону того же административного здания, из которого с матом вышел Димка. Он встал в двери, проорал внутрь что-то оскорбительное и шабаркнул дверью. «Командир», раскуривая сигарету, начал жаловаться Мамилюк. «Эти тыловики вообще опухли, козлы». «Дима», флегматично ответил я, «расслабься. Сейчас капитан все решит». Капитан не решил. Иванова не оказалось на месте. Где он, никто не знает. Вместо него никто не собирался вписываться в проблемы со стрельбищем. Звонок барону результата не дал. Стрельбище числилось за контрразведкой, поэтому он был бессилен. Я уже собирался повесить трубку, когда Олег пробубнил: «Миколу бы сюда, Дмитрий Михайлович». Сразу смекнул я: «А можно я моих торгашей подтяну? Они договорятся». Барон хмыкнул, выдержал паузу и дал добро. «Мамилюк», — скомандовал я, — «бери машину и вези сюда Миколу, Марсю и Зяму. Обрисую им ситуацию с боекомплектом. Пусть они подготовятся». «Понял», — буркнул Димка и стартовал в сторону машины. «А нам чего делать?» — скуксив рожу, поинтересовался Олег. «Будем изучать мат. Часть. Я это противотанковое ружье один раз только видел. Тунгус на картинке показывал», — рассмеялся Олег. «Ага. Пошли, студент, довольно потер руки снайпер. Устроим тебе КМБ. Значит, слушай сюда. Через полтора часа, когда я знал все об этой бандуре, даже то, что мне вообще не нужно было, Олег читал курс лекций об оптических прицелах. В комплекте их было два, дневной и ночной. В качестве наглядного пособия мой стрелок использовал капитана Смершевца. По команде Олега бедный капитан удалялся и приближался, ползал и прыгал, укрывался в складках местности, падал мертвым. Некоторые движения приходилось показывать самим, так как Смершевец не понимал команд типа «А теперь, попер на нас, как олень во время гона или умер». «Сука, я сказал умер, твою мать, кто так медленно умирает? Дебил, ты чего за сердце хватаешься и шатаешься? Полудурок, если в тебя из взломщика попадут, ты пополам развалишься. Саня, я его убью». После чего Олег бежал к капитану, несколько раз пинал ему по заднице и показывал то, что должен был делать Смершевец. Именно во время такого мастер-класса на стрельбище вошли мои торгаши. Я не стал оборачиваться, только прислушивался. А те, узрев картину «снайпер пинает командира», начали наезжать на мамилюка за ненадлежащее поведение его напарника.